У Каркази при виде их сдавило грудь, а сердце словно окаменело. «Марневальцы!» — воскликнула Мерсади. «О, нет!» Вслед за этой четверкой из люка выехала каталка, на которой лежал огромного роста воин без верхних доспехов. Даже с такого расстояния Каркази не мог сомневаться, что на каталке лежит никто иной, как воитель. И хотя при виде поверженного воина еще не пролитые слезы наполнили глаза, он испытал облегчение, поняв, что мертвое тело принадлежало не Хорусу. Он услышал, как Мерсади моргает, запечатлевая в памяти развернувшуюся сцену, но знал, что это напрасно, ее взгляд тоже был затуманен слезами. Следом за носилками из штурмкатера вышла женщина-летописец, леди Вивар. Ее одежда тоже была порвана, покрыта пятнами крови и болотной грязью. Но Каркази тотчас забыл о ней, как только увидел, что к каталке подбежало еще несколько воинов. Эти Астартес носили белые доспехи. Не останавливая стремительное продвижение носилок по посадочной палубе, они кружили воителя. И сердце Каркази взволнованно встрепенулось. Он узнал апотекариев легиона. «Он еще жив», — сказал Игнаций. «Как? Откуда ты знаешь?» «Апотекарии еще работают с ним», — рассмеялся Игнаций, и чувство облегчения показалось ему слаще самого сладкого вина. От радости, что воитель не погиб, они бросились друг другу в объятия. «Он жив!» — всхлипывала Мерсади. «Я знала, что это так. Он не может умереть!» «Нет», — кивнул Каркази, — «не может». Разомкнув руки, они склонились над перилами и смотрели, как Астартес везут лежащего воителя по грузовой палубе. Огромные противовзрывные двери распахнулись при их приближении, но навстречу хлынула толпа собравшихся людей. Их горестные крики и стенания были слышны даже сквозь стекло обзорной палубы. «Нет!» – прошептал Каркази. «Нет, нет, нет!» Астартес не собирались замедлять шагов перед этой массой людей и стали грубо расталкивать их, расчищая себе путь. Марневальцы везли каталку и беспощадно расшвыривали людей, не обращая внимания на последствия. Каркази увидел, как упали и были затоптаны сразу несколько человек, и похолодел. Продвижение Астартес по палубе было отмечено кровью. Каталка вскоре скрылась за створками люка, направляясь на медицинскую палубу. «Несчастные!» – прошептала Мерсади. Она опустилась на колени, с ужасом глядя на палубу, которая выглядела как поле битвы. Раненые солдаты, летописцы и рабочие лежали, истекая кровью. Были погибшие. И только потому, что эти люди оказались на пути Астартес. Им все равно, – выдавил Каркази, с трудом веря своим глазам. Они убили этих людей и даже не обратили на это внимания. Не в силах оправиться от шока, вызванного легкостью, с которой Астартес пробивали себе дорогу через толпу людей, Каркази вцепился в перила так, что побелели костяшки пальцев. «Как они посмели?» — твердил он. «Как они посмели?» Он чувствовал, что в его сердце закипает ярость. Внезапно Игнаций заметил закутанную в накидку женщину, пробиравшуюся к раненым и покалеченным людям. Прищурившись, он узнал стройную фигуру Эуфратии Киеля. Эуфратия раздавала брошюры Божественного Откровения, и она была не одна.